Там, наверное, остались какие-то вещи, вспомнила Дина, садясь на раскладушку и откидывая одеяло. Но не убегут же они. Давайте выпьем. Я протянул ей фляжку, а Лино пошел к машине. Сначала Дина, а потом я сделали по большому глотку. Шум мотора становился все глуше. Я открыл дверь и выглянул наружу. По деревьям и кустам разбегались тени от фар удалявшегося мормона. Когда все вновь погрузилось во тьму, я вернулся в комнату. «Как бы нам с тобой не пришлось прогуляться?» «Чего?» «Рено сбежал». «Подонок! Хорошо, хоть крыша над головой есть. Хорошего мало». «Почему?» «Потому». У Рено был ключ от этой лачуги. Ребята, которые за ним охотятся, наверняка об этом знают. Поэтому он нас здесь и бросил. Он все рассчитал. Они заявятся сюда и будут разбираться с нами, а он тем временем смоется. Дина, потянувшись, встала с раскладушки, осыпала проклятиями Рено, меня, всех мужчин, начиная с Адама, а потом буркнула. «Все-то ты знаешь. Скажи лучше, что делать будем? Найдем где-нибудь неподалеку укромное местечко под открытым небом. Прячемся и будем ждать. Я возьму с собой одеяло. Больше одного не бери, а то они смекнут, что мы где-то рядом в кустах». «Провались ты пропадом со своими кустами», — проворчала она, но захватила только одно одеяло. Я задул лампу, запер дверь на замок и с фонарем в руках стал продираться сквозь кустарник. Забравшись на пригорок, мы обнаружили небольшую лощину, откуда просматривалась вся дорога, а нас сквозь густую листву без фонаря видно не было. Я расстелила одеяло, и мы сели. Девушка прижалась ко мне и стала жаловаться, что сидеть сыро, что даже в шубе холодно, что затекла нога и хочется курить. Я протянул Дине фляжку. Она сделала глоток и минут на 10 оставила меня в покое, а потом заявила: «Я простудилась, и скоро начну так громко кашлять и чихать, что в городе слышно будет». «Только попробуй», — зашипел я, — «придушу». Под одеялом кто-то шевелится, мышь, наверное, или змея. «Ты женат?» «Началось». «Значит, женат?» «Нет». «Вот повезло кому-то». Ее шутка осталась без ответа, потому что по дороге пополз свет. Не успел я шикнуть на Дину, как свет исчез. «Что это?» — спросила она. «Автомобиль. Наши гости бросили машину на дороге, выключили фары и оставшуюся часть пути решили пройти пешком». Время остановилось. Прижавшись ко мне своей горячей щекой, девушка дрожала всем телом. Наконец послышались шаги, и на дороге возникли темные силуэты. Так нам, по крайней мере, показалось. Мы поняли, что не ошиблись, только когда увидели упавший на дверь домика сноп яркого света. Чей-то грубый голос сказал: «Девица пусть выйдет». Опять воцарилась тишина. Они ждали ответа. Затем грубый голос переспросил: «Ну, ты идешь?» И вновь стало тихо. Тишину разорвал ставший уже привычным грохот выстрелов. Раздался треск досок. «Пошли», — шепнул Едине, вставая. «Пока они ломают дверь, надо попробовать завладеть их машиной». «Не связывайся ты с ними», — сказала она, удерживая меня за руку. «На сегодня с меня хватит. Здесь мы в безопасности». «Пошли», — настаивал я. «Не пойду». Пока мы припирались, преследователи взломали дверь, обнаружили, что внутри никого нет, и бросились к машине. Мы опоздали. В машину набилось 8 человек, и она покатилась вниз в том направлении, куда исчез Рено. «Теперь можно возвращаться в дом», — сказал я. «Сегодня они уже вряд ли заявятся». «Надеюсь, в твоей фляжке еще осталось по глотку?» — спросила она, поднимаясь с моей помощью на ноги. Пейнтер-стрит. Среди имевшихся в хибаре консервов не нашлось ни одной банки, от вида которой разыгрался бы аппетит. И мы позавтракали пустым кофе, сваренным на ржавой воде из железного ведра. Пройдя около мили, мы вышли к ферме, и сын хозяина за несколько долларов отвез нас в город на допотопном семейном форде.